Мария Метлицкая. Какая разница? 32 года. Прекрасный возраст. Для мужчины вообще замечательный. Да и для женщины очень даже ничего. Очень даже ничего, если кокетничать. Ничего, если у тебя семья, муж, ребенок и дом. Все это в совокупности называется женское счастье. У Лили Трофимовой как раз вот этого всего не было. И, соответственно, не было и пресловутого женского счастья. А что было? Итак, 32 года. Много это или мало? Смотря для чего. Возвращаемся, если у тебя муж, дом и ребенок, очень много. И даже практически все. А если у тебя в сухом остатке статус любовницы, комната в съемной квартире и никакого намека на возможность деторождения, это уж, извините, полнейшее жизненное фиаско. Потому что перспектив тоже никаких. Что мы имеем подробно? Возраст, приближенный к бальзаковскому. 7 определенно лишних килограммов, мистические морщинки в углах глаз, 3 удаленных коренных зуба, гастрит с пониженной кислотностью, несколько, не будем уточнять сколько, седых волос, квартира в аренду напополам с соседкой Зинаидой, вредной, выпивающей и завистливой. А еще у нас есть нестабильная, крайне нервная и малооплачиваемая работа диспетчера коммерческого таксопарка. Временная московская прописка, точнее регистрация, заурядная внешность, поношенная 3-летняя турецкая дубленка и польские духи. Запах противный, но стойкий. На дряхлой казенной тумбочке у дивана с продавленным матрасом. Дела такие, что можно сразу повеситься. Это для пессимистов. Но Лиля Трофимова все еще, нате-ка выкусите, оставалась оптимистом. Причин особенно не было, просто характер такой. Такой уродилась. Горе, конечно, в престольной понюхала, но не пропала, не спилась, не скурвилась. Даже в Турции 2 раза была. И 1 раз в Египте. Путевки горящие, копеечные, отель 3 звезды, но все это значение не имело. Тетке в Ростов деньги регулярно высылала, та 2 года ухаживала за парализованной мамой. Хорошо ходила за мамой до самой ее смерти. Брату тоже кое-чего подбрасывала. Брат осел в глуши в Оренбургской области, взял девчонку из села, да там и остался. Жили тяжело, огородом. Работы не было, племянников 3, поди вытяни. А Лилька – сеструха в Москве, в столице нашей родины. А в Москве все живут хорошо, все богато. Лилька брата не расстраивала и правды не писала. Гордится? Пусть гордится. Хоть у сестры жизнь полегче. Вот и отправляла она в деревню то одежду, то конфеты, то копеечку. От себя оторвет, а братишки вышлет». Теперь про личное. Вот здесь как посмотреть. Кто-то скажет, дерьмовая ситуация. А кто-то от зависти начнет сохнуть. Почему? Да потому, что у Лильки 2 кавалера. Целых 2. А у кого-то ни одного. Например, у соседки Зинаиды. Один ухажер назывался «на рассмотрение». В смысле того, что можно было его кандидатуру рассмотреть. Отчего же не рассмотреть, если рассматривать больше было нечего? Звали его Ростислав Олегович, и был он Лилькиным начальником. Ростислав Олегович просил называть его Ростиком и ежевечерне приглашал Лильку в кино. Она иногда соглашалась. В буфет он ее не водил, говорил, что газированные напитки вредны для желудка. Попкорном хрустят одни дебилы, кофе на ночь вредно, а пирожные Лильки противопоказаны, склонна к полноте. На билетах тоже экономил, но до дома провожал, благо было совсем недалеко. Ростик был похож на гусака, белобрысый, безбровый, подергивал длинной тонкой шеей, при ходьбе выбрасывал ноги вперед и презрительно и брезгливо смотрел маленькими и круглыми глазками на окружающий мир. И еще у него была дурацкая привычка ломать пальцы рук, в смысле хрустеть суставами. Вот это было совсем невыносимо. Жил он на окраине у самой окружной дороги, в однокомнатной квартире на последнем этаже, доставшейся ему от бабушки. Машину не покупал, говорил, что за рулем сейчас ездят только отмороженные придурки. На метро практичнее и быстрее, что, в общем-то, было правдой. Ростику было 37, и женат он никогда не был. Туманно и загадочно бросал, что про этот женский пол он все знает вдоль и поперек, в смысле, на что способны и какая всем цена. Лилька подозревала, что в его жизни была определенно трагическая история, оставившая неизгладимый след и наполнившая его душу презрением к женскому полу. К Лильке он относился сдержанно, но с уважением, насколько был способен. Видел, что за богатством она не гонится, корысти в ней никакой, в ЗАГС за шкирку не тянет и в койку резво не прыгает. Брату помогает, тетке, красится скромно, одевается неброско, да к тому же не пьет и не курит. Жизнь убитая, не избалованная, скромная. Об угле своем мечтает, о детишках, готовить вроде умеет. Рассказывает, как пироги с мамой пекла, пельмени всей семьей лепили. Вывод стоит рассмотреть. Да и рассматривать, честно говоря, больше некого. Все акулы зубастые. Москвички больно шустрые, борзые, приезжие того опасней, в смысле жилплощади, разумеется. Прописывать придется, а вот этого совсем не хочется. Категорически. Лиле Ростик совсем не нравился. Ну, ни капельки. Понимала, скучный, тоскливый, жадный. Про зарплату не будем, при всех прочих уже неинтересно. А что делать? Жизнь устраивать надо. Потенциальных женихов на горизонте ноль. Одиночество, неустроенность, жажда собственного угла, хозяйства, обычные женские дела. И самое главное – ребенок. Очень хотелось Лиле ребеночка. И даже не важно от кого. Ее будет младенчик, только ее. И похож будет на нее, а не на всяких там ростиков. И еще обязательно мальчик, чтобы защищал всю жизнь от невзгод и поддерживал в трудные минуты. Чтобы нужна была она ему всегда, вся и любая. Девочку не хотелось, трудно девочкам на этом свете. Как свою жизнь, мамину вспоминала. Для врага не попросишь. По всему выходило, что надо соглашаться на Ростика. Правда, и Ростик пока ситуацию не форсировал. Лиля понимала, что приглядывается, думает. Не пацан ведь, понятно. В 37 абы кого в дом не приведешь. Тем более в собственный, отдельный. Ремонт свежий, санузел раздельный. Значит, надо стараться. А вот стараться совсем не хотелось. И на это тоже была причина. Звали причину Марик. И был он полной противоположностью Ростику. Даже не полной, а полнейшей и наиполнейшей. И именно это здорово портило дело и крушило логику вышеизложенного предприятия. Тусклый и занудный Ростик проигрывал Марику по всем параметрам. По всем! Марик был веселый и кудрявый, очень веселый и очень кудрявый. Хохмил без передышки. Лиля сгибалась от смеха пополам, и у нее начинал болеть живот. Марик был щедрый, но бедный. Человек творческий, брался за любую работу из этой серии. Писал стихи на свадьбы и юбилеи. Вел корпоративы у незначительных богатеев. Играл на пианино, на свадьбах и даже проводил поминки в ресторанах. Марик мечтал попасть в телевизор и грезил о шоу-бизнесе. В любом варианте. Еще Марик любил загадочную девушку по имени Лолита. Но одна Лолита на сцене уже блистала. Лолита номер два тоже пробивалась на вершины шоу-бизнеса. Даже не пробивалась, а продиралась из всех сил любыми возможными путями и способами. А пути и способы плохо пахли. Ей нравился балагур Марик, но сам Марик был тоже приезжий, к тому же нищий, к тому же ему самому была нужна помощь. Так что Марик был не вариант. Поплакать у него на плече – это да, это можно. Никто не умел так утешить, как он, и так пожалеть. А вот для брака или поддержки был нужен совсем другой человек, поисками которого она и была очень озабочена. А для Марика пресловутой жилеткой была Лиля. Провинциал всегда поймет своего собрата, того, кто спотыкается и пробивается по столичным буеракам. Марик понимал, что Лиля — человек верный и надежный, но... Короче говоря, Марик любил ветреную Лолиту и хотел на ней жениться. Лолита замуж за Марика не спешила, по понятным причинам. Лиля любила веселого и легкого Марика и тосковала с Ростиславом Олеговичем. Такая вот петрушка. Ростик же хотел жениться на Лиле, а тут не торопилась сама Лиля. Вот таким образом все запуталось, и никто не мог разрулить ситуацию. Дело было пущено практически на самотек. Как вырулит, короче говоря. Марик встречался с Лилей раз в неделю. Они сидели в маленьком кафе, пили кофе и трепались за жизнь. Потом долго шатались по улицам. Марик травил байки и анекдоты. Лиля останавливалась и держалась за живот. Иногда ехали к Марику на квартиру, ну, если совсем ему было грустно или окончательно приспичило. С Мариком любая женщина чувствовала себя королевой. Даже не молодая, бедная и не очень красивая, как Лиля. Марик был нежный, очень нежный. Такой нежный, что Лиле хотелось плакать. Что она, собственно, и делала, лежа у Марика на плече. Марик успокаивал ее, гладил по голове и тоже начинал хлюпать носом. Человеком он был очень трогательным и сентиментальным. Так они и лежали, обнявшись, и жаловались друг другу на суку жизнь. А утром Лиля собиралась домой. Она надевала платье и смотрела на спящего Марика. Нежное, усталое лицо, детские кудряшки по подушке, узкие плечи, безволосая юношеская грудь. «Какой мальчик, Господи! Ну почему? Почему?» «Потому! Всем надо было просто выжить, выжить в этом людоедском городе под названием Москва, выжить кто как умеет». И они выживали, шли на сделки с совестью, наступали на горло собственные песни, глушили гранатой свои чувства, приспосабливались. Потому что им не повезло. Они родились не в столице, а их маленькие и не очень городки, их родины, совсем не давали шансов никаких. Но они очень верили, что им повезет. Очень верили. Иначе бы не выжили. Ростислав Олегович нервничал, видел пустые Лилькины глаза и понимал, что Лиля с крючка не соскочит. То есть вряд ли соскочит. Хотя все бывает, тянуть особо нельзя, в смысле затягивать. И он решился, пригласил Лилю в кафе у метро, купил букет гвоздик и сделал предложение руки и сердца. Точнее, руки. Но Лилю эти подробности не очень интересовали. Она молчала и смотрела в чашку жидкого кофе, крутила в руке кофейную ложечку, глаз не поднимала и по-прежнему молчала. Ростислав Олегович занервничал и заерзал на стуле, даже вспотел от напряжения. Лиля вздохнула и подняла глаза. Несколько минут она рассматривала предложанта. В глазах одна сплошная тоска. Такая тоска! Потом тихо со вздохом сказала: «Я подумаю». Ростислав Олегович опешил и вспотел окончательно, и даже в душе возмутился. «Подумаешь, невеста на выданье! Дело к 40 — преувеличение. С собой не красавица? Ну да, здесь он прав. Бедна, как церковная мышь. Истинная правда. А все туда же. Подумает она, видите ли». Он обиделся и сдержанно кивнул. И даже попытался пошутить, что ему и вовсе не свойственно. «Наше дело предложить», — и криво усмехнулся. Лиля встала и надела пальто, медленно застегнула пуговицы и поправила шарфик. Двинулась к выходу. Ростик галантно приоткрыл дверь и пропустил ее вперед. На улице Лиля обернулась и сказала: «Пока». Он сглотнул тугой комок обиды и с достоинством кивнул. Лиля медленно побрела на автобусную остановку. Забытые желтые гвоздики подсыхали на столике в кафе. Лиля шла и плакала. Потом разозлилась. Хороша невеста. Приличный человек сделал ей предложение. Впереди замаячила отдельная квартира с добротным и свежим ремонтом. Ростик готовился к семейной жизни основательно. Можно было начинать мечтать о новых шторах, кастрюлях в цветочек, пушистом коврике в собственной ванной. Да о ребенке можно было начать мечтать. Какие там коврики и кастрюли? И тут она разревелась с удвоенной силой. Редкие прохожие бросали на нее короткие взгляды. Никого и ничем не удивишь в этом городе, всего навидались. Ну, ревет тетка, поревет и перестанет. Все торопились по своим делам, своих проблем, знаете ли. Лиля зашла в свою комнату, Зинаида храпела, открыв рот. На столе стояла пепельница, полная окурков и початая бутылка дешевой водки. Лиля села на стул и оглядела комнату. Занавеска висела на бельевой прищепке. Люстра тускло светилась замызганной лампочкой. Обои в пятнах масла и вина отделялись от стены и заворачивались на углах. Она вышла из комнаты и достала телефон. «Привет!» — веселым голосом бросила она. «А, ты?» — зевнул Марик. «Замуж вот зовут!» — задорно поделилась Лиля. «И чего?» — осведомился он. «Ну, думаю», — ответила она. «А чего думать-то?» — удивился Марик. «Хата есть, работа, не пьет». «Есть, все есть», — устало ответила Лиля. Она поняла, к чему клонит этот балагур. «Ну, мать, тогда вперед и с песнями», — искренне посоветовал Марик. «Или ты думаешь?» — удивленно уточнил он. «Уже нет», — Лиля положила трубку. Свадьба была. Точка или многоточие? Скорее, последнее. Жених экономил на всем. На платье, костюме, угощении. Было противно. Очень противно. Но, в принципе, Лиле было все равно. Как будет, так и будет. Грустить, плакать и убиваться тоже расхотелось. Просто сил на это уже не осталось. Матушка жениха пристально изучала молодую и хмурила брови. Невестка ей определенно не нравилась. «Молью траченная», — подумала она. Все прошло тихо, гостей было немного. Пара подружек, маман с постными лицами и хорошим аппетитом, пара престарелых тетушек жениха. Никаких друзей, вряд ли они и были, и коллег. Ростик сказал: «лишние траты». После свадьбы поехали в квартиру. Лиля подумала, что здесь она вряд ли когда-нибудь почувствует себя хозяйкой. Ростик стелил постель, тщательно расправлял складки на простыне. Лиля болезненно поморщилась и вышла на кухню. «Не то в жизни переживали», — подумала она и лихо махнула полстакана коньяку. Семейная жизнь сюрпризов не принесла. Утром шли к метро на работу, вечером молча ехали домой. Лиля готовила ужин и молчала. Ростик смотрел телевизор и тоже помалкивал. Ужинали в полной тишине. Даже новых кастрюль с цветочками Лиле больше не хотелось. Ростик рано укладывался спать, а Лиля искала дело то погладить, то постирать, то сварить суп на завтра. Она осторожно подходила к кровати и видела, что Ростик спит. Она облегченно вздыхала и аккуратно просачивалась под одеяло. У Ростика были очень холодные ноги, Лиля вздрагивала и отползала на край кровати. Плановый семейный секс закладывался на субботу. Тут уж суп не поваришь и за утюг не возьмешься. Субботу Лиля не любила. Целый день вместе, надо приспосабливаться. В воскресенье утром ходили за продуктами, покупали в складчину. Ростик искал подешевле и очень радовался скидкам и акциям. В воскресенье Ростик ездил к матушке. Лиле не предлагал, и она была счастлива. Однажды ее свалила жестокая ангина, и она 2 недели пролежала дома. От нечего делать залезла на сайт знакомств и стала переписываться с французом по имени Жак. Жак был симпатичный холостяк 45 лет. Писал, что 8 лет жил с какой-то тетенькой, русской по происхождению, и тогда выучил русский язык. Тетеньку-то он очень любил и даже хотел на ней жениться, но не сложилось. Бедная женщина разбилась на машине. Теперь Жак, для близких Жако, хотел только русскую. Молодых не надо, что он дурак. Старые после 40, гад, тоже ни к чему. Чуть за 30 шатенка, стройная, без вредных привычек. Да, непременно хорошая хозяйка. Жако очень приспособился к русским щам и блинам. Лиля посмеялась и отправила свою фотографию. Там, где она сразу после Турции, 5 лет назад. Жако написал, что она супер. И переписка активизировалась и уплотнилась. Теперь, как только за Ростиком закрывалась дверь, Лиля ныряла в постель и открывала ноутбук. Про то, что она замужняя женщина, естественно, не писала. А Жако не в меру возбудился и стал активно приглашать Лилю в гости. Написал честно: «Билеты за твой счет, кормежка и транспорт за мой». Не очень благородно, зато честно. Да и к благородству и щедрости Лиля привыкнуть не успела. Так складывалась жизнь. Конечно, она относилась ко всему с юмором и несерьезно. Конечно, ни в какой Марсель она не собиралась, ни за свой счет, ни за чужой. Да и вообще не очень верила всем этим виртуальным знакомствам. Так от нечего делать, развлекалась одним словом, скрасила свой досуг, поправилась и засобиралась на работу. Даже писать французу стало некогда, так раз через раз. А уж он строчил. Дело кончилось тем, что ее переписку прочел молодой муж. И это повергло его в глубочайший шок, что, впрочем, абсолютно нормально. Лиля рассмеялась и рассказала все на чистоту. Думала, что посмеются вместе. Но мужу было не до смеха. Начался скандал. Потом она обиделась на то, что Ростик залез в ее компьютер. Ростик ответил, что между мужем и женой тайн быть не должно. Лиля с этим не согласилась. Скандал разгорался и набирал силу. Ростик кричал. Она престарелая потаскуха и предательница, что он ее подобрал на помойке и осчастливил. Лиля крикнула ему в лицо, что это она снизошла до напыщенного, занудного и невостребованного придурка, к тому же еще и практически импотента. Ростик задохнулся от злобы и крикнул Лиле, чтобы она валила. А она уже стащила с антресолей чемодан и принялась яростно бросать туда свои вещи. Через полчаса она хлопнула дверью и вышла из подъезда. Зинаида встретила ее с мерзкой улыбочкой на лице. Типа, сходила замуж? Лиля не ответила и легла на кровать лицом к стене. Зинаида подсела на край кровати, погладила Лилю по голове и терпеливо объяснила, что все мужики – козлы. Лиля не возражала. Потом Зинаида предложила выпить, и Лиля не отказалась. Выпили бутылку водки, закусили солеными огурцами. Зинку быстро сморила, и она рухнула, одетая на кровать. Лиля вышла в коридор и набрала номер Марика. Марик ничего не понял. Лилька ревела белугой, а потом сказал: «Приезжай, зайка, поревем вместе». Лолка меня бросила и нашла бокатого папика. Лиля схватила такси и через 40 минут стояла у двери Мариковой квартиры. Они тепло обнялись, дружно похлюпали носами, выпили остатки коньяка совсем на донышке по маленькой рюмочке и улеглись в кровать. От нежности Марика, от его теплых рук и ласковых слов реветь хотелось еще пуще, и она себе не отказывала. Утром Марик сварил ей кофе и сделал бутерброд. В дверях приобнял и сказал: «Ну, звони». Лиля вышла во двор, села на лавочку и стерла номер его мобильного. С работы она уволилась через 3 дня. Никто не держал. В столице, как всегда, рабочих рук было в избытке. Лиля решила пару недель отдохнуть, а уж потом приниматься за поиски новой работы. Хотелось просто поваляться, почитать книжки, полистать журнальчики, просто ничего не делать. Зинка уехала на родину в Смоленск, Лиля наслаждалась одиночеством и тишиной. Делать было нечего, и она написала Жако. Жако обрадовался, опять принялся настойчиво зазывать в гости. И даже предложил купить билет. Лиля подумала, а почему бы и нет? Чем черт не шутит? Почему бы не съездить во Францию, тем паче на халяву? Она сделала визу, и пылкий Жако выслал электронный билет. Лиля сделала новую стрижку, купила модные туфли на платформе и легкий симпатичный жакетик голубого цвета. Через 2 недели она, возбужденная, очень волнуясь, стояла в аэропорту французского города Порта. Жако радостно махал ей рукой. Он легко подхватил ее небольшой чемодан, обнял за плечо и потащил к выходу. Машина у него была старенькая и маленькая, но он объяснял, что в Европе это лучший вариант, в смысле парковки и дешевого обслуживания. Да какая разница, какая у Жако машина? За окном мелькала Франция, самая настоящая, самая французская Франция. Лиля смотрела во все глаза и не могла наглядеться. Все ей казалось каким-то волшебным и сказочным сном, только немного мешал шустрый Жако, трындил безумолку обо всем на свете. Лиля кивала и говорила «Угу». Квартирка у Жако была крохотная, даже по нашим скромным меркам. Одна комната и кухня-прихожая. На кухне один стол и одна полка, плитка с 2 конфорками и раковина на 2 чашки. Находилась квартирка в рабочем районе недалеко от порта. Внизу, прямо под единственным окном, располагалось шумное кафе, из которого сильно пахло рыбой и подгорелым маслом. Жако объяснил, что когда погибла его подруга, квартиру он поменял. Зачем ему одному больше? Хозяйство он не ведет, кормится в едальне на 1-м этаже, работает много, здесь только ночует. Да и жилье в Европе стоит недешево. Лиля приняла душ, дырка в полу и рваная клеенчатая штора. В сантиметре унитаз с цепочкой. Переоделась и объявила, что к подвигам готова. Жако показал ей город. Подъехали к морю, и Лиля пожалела, что не взяла купальник. Вода, разумеется, была холодная, но солнце припекало почти по-летнему, можно было бы позагорать. Обедали в кафе под домом. Жако объяснил, что дружит с хозяином, и у него здесь большие бонусы. Ели жареную рыбу. Ничего особенного, похоже на наш минтай. Вкусный рыбный паштет, розовая замазка с селедочным запахом. Картошку фри и пили пиво. Лиле хотелось вина. Франция все-таки. Но Жако сказал, что вина выпьют дома. Здесь оно так себе, не стоит. Лиля думала о предстоящей ночи и немного нервничала. В квартире была всего 1 кровать. Но все волнения оказались напрасными. Жако улегся на надувной матрац и через минуту захрапел. У Лили разболелся желудок, с улицы несло гарью и селедкой, кровать была узкой и подушка деревянной. Она смотрела на спящего Жако и задавала себе вопрос. Что она здесь, в принципе, делает? Утром болели голова, спина и живот. Жако сварил кофе и помчался на работу. Пообещал веселые выходные и предложил Лили прогуляться по окрестным магазинам. Лиля налила себе кофе и заглянула в холодильник. В холодильнике было, мягко говоря, пустовато. Она вздохнула и стала одеваться. На столе лежала записка с адресом. «Заботливый», — подумала Лиля. «Это чтобы я не потерялась. Магазинов в райончике было мало. Все они не дать не взять наше сельпо». Лиля повертела в руках пару босоножек, пощупала жесткую ткань кофточки, вздохнула и вышла. Нашли чем удивить. «Думают, наверное, что мы по-прежнему дикари и варвары». Потом она зашла в маленький супермаркет. У кассы стоял развеселый чернокожий в наушниках и громко подпевал невидимому исполнителю. Лиля купила яиц, муки, молока и овощей. Еле дотащила тяжеленные пакеты и принялась готовить ужин. Блины так блины. Но блины не хотели сходить с поцарапанной сковородки, пригорали и рвались на части. Кастрюли для первого не было в принципе. Лиля спустилась в кафе и попробовала объяснить хозяину, что она от него хочет. Хозяин смотрел на нее, как на умалишенную, потом притащил кастрюлю величиной с хороший бак для кипячения белья. Лиля опять вздохнула и сказала, Мерси боку. Со щами тоже не сложилось. Конфорка была слишком мала, кастрюля не умещалась на плиту, вода закипать не хотела. Словом, не щи, а что-то там полощи, как говорила Лилина бабушка. Расстроенная Лиля легла на кровать и уснула. Пришел хозяин и увидел спящую Лилю, неровные подгоревшие блины и незнакомую гигантскую кастрюлю чего-то там малосъедобного на вид. Открыли бутылку вина и сели ужинать. Жако пожевал неудавшийся блин, поковырял в тарелке с супом и с тяжелым вздохом откинулся на стул. Лиле было неловко, и она попыталась оправдаться. Жако саркастически усмехнулся. Потом он вытащил свой матрац и объяснил, что очень устал. Лиля помыла посуду, вылила щи в унитаз, села на стул и заплакала. «Какая глупость!» — думала она. «Все это ее дурацкая затея! Все от обиды и отчаяния! Никому она не нужна! Никому на этом свете! Трое мужчин откровенно ею пренебрегли!» Трое мужчин не увидели в ней женщину и использовали ее в своих целях. Хотя нет, даже и не использовали. Она посмотрела на спящего Жако. Три у бандуристов, елки-палки. Даже в этом качестве она им не интересна. Ростик просто искал домохозяйку. Марик утешался в страданиях по пустоголовой девице. А этот хрен французский... Решил попытаться избавиться от душевных мук и заменить ею свою погибшую возлюбленную. Короче говоря, для всех она в бочке затычка. Хорошая же миссия выпала на ее долю. Просто удавиться, а до отлета еще 2 дня. Надо попробовать поменять билет. Наверняка Жако возражать не станет. Это утешало. А вообще-то, если про то, что никому не нужна... Так стало тоскливо... Просто хотелось завыть на наглую круглую луну, которая беззастенчиво пялилась в раскрытое без занавесок окно. Лиля села на кровать, поджала под себя ноги и тихонько и жалобно заскулила. Жако проснулся и открыл глаза. Пару минут он смотрел на сидящую женщину, укутанную в одеяло, которая монотонно и жалобно плакала и раскачивалась в такт своим подвыванием. Потом он сел, мотнул головой, стряхивая остатки сна. Потом поднялся и присел на край ее кровати. Обнял ее за плечи и тоже заплакал. Лиля уткнулась ему в плечо и заревела уже в полную силу. «Сколько же на свете одиноких и несчастливых людей!» — подумала Лиля. «Марик неприкаянный, этот страдающий француз, даже противно оставленный муж, тоже, по сути, одинокое и несчастное существо. Не подлец ведь и не подонок. В чем он виноват? В том, что она, Лиля, не смогла его полюбить и пыталась за его счет приспособиться к этой жизни. А про нее саму и говорить нечего. Одинокая неудачница с весьма грустной и определенной жизненной перспективой. Жалко всех, а себя в первую очередь». Жако уложил ее в постель, укрыл одеялом и тихо запел какую-то песенку. Слов Лиля не понимала, а вот смысл немудреной песенки был вполне понятен. Жако гладил ее по голове, а она крепко держала его за руку. «А может...» — он смущенно замолчал. «Попробуем, но если ты, конечно, не возражаешь. Может, что-нибудь у нас получится?» В его голосе явно слышалось сомнение. Лиля всхлипнула и кивнула. Жако осторожно откинул одеяло и прилег с краю. Очень корректно, надо сказать, прилег. Лиле даже стало немножко смешно. Утром обоим было неловко, и это очень чувствовалось. Неловкость присутствовала, стеснение тоже, а вот радости не было и в помине. Они старались не встречаться взглядами. После завтрака поехали на море, припарковались на набережной, вышли из машины и облокотились о парапет. Молча смотрели на море и корабли. Жако курил, подул сильный ветер, и он накинул на нее свою куртку. Рук не задержал. Лиля вздохнула, улыбнулась, посмотрела ему в глаза и погладила по руке. «Спасибо тебе за билет, за море, За то, что хотел что-то изменить в своей и моей жизни. Что поделаешь, не получилось. И никто в этом не виноват. Знаешь, у нас когда-то пели такую песню. Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер. Она рассмеялась и провела ладонью по его лицу. А костру разгораться не хочется. Вот и весь разговор. Жако внимательно посмотрел на нее и поцеловал ее руку. На завтра он отвез ее в аэропорт. Лиля очень обрадовалась Москве. Ехала из Домодедово и с удовольствием разглядывала окрестности. Нет, все уже родное и уже любимое. И город этот шумный, недобрый, опасный, тоже уже ее город. И не зря она страдала, не зря лила горькие слезы. Счастливой она здесь не стала, а своей наверняка. Теперь он вынужден ее принять. Придется, никуда не денется, примет. А иначе совсем тогда все бессмысленно. Совсем, вся ее жизнь. А дома ждало письмо от Зинаиды. Та писала, что в эту чертову столицу, блин, чтоб ее, она не ногой. Дома мамка и папка, сеструха с семьей, племянники любимые, своя кровать и банька во дворе. Да и на примете есть один, ничего так мужичок, разведенный. С батей в гараже работает, может, что еще и выгорит. Короче, подруга, остаток вещей вышли посылкой, зеленую куртку оставь себе, да и черную сумку с блестящей пряжкой тоже». Лиля не знала, радоваться ей или огорчаться. Нет, с одной стороны, слава богу, что Зинка съехала. Грязь и бесконечные выпивоны порядком поднадоели. Можно сделать генеральную уборку, повесить новые шторы и купить, наконец, телевизор. Вот только платить за все это тоже придется самой. А работы еще нет. И какая будет? И вопрос, когда? А съезжать и снимать угол подешевле у каких-нибудь алкашей или сумасшедшей бабульки тоже не очень хочется. Хорошо, что в заначке остались какие-то деньги. Небольшие, но продержаться пару месяцев можно. Да и что загадывать? Назагадывали уже, хватит. Вот всего месяц назад была мужняя жена с отдельной квартирой, пару дней назад почти невеста французского подданного, а сейчас... Сейчас одинокая, немолодая, бездетная женщина. К тому же еще и безработная. Посмеялась бы над злодейкой судьбой. Да что-то не получается. Слезы есть, а смех закончился. Такие дела. Работа нашлась довольно быстро, Лиля сама удивилась. Недалеко от дома компания по производству пластиковых окон. Должность – менеджер по продажам. Теперь все менеджеры по продажам. Плюнь, попадешь в менеджера не меньше. Ладно, хоть горшком называйте, только дайте человеческую зарплату. Обои Лиля все-таки переклеила, шторы поменяла, купила маленький телек и микроволновку. На потертый диван пушистый плед, на журнальный столик настольную лампу с синим абажуром. И стало уютно. Наконец-то почувствовала, что у нее появился дом. А это главное, когда человеку хочется вернуться домой. И еще почувствовала, какой подарок ей преподнесла Зинаида, встретив на жизненном пути разведенного механика из батиного гаража. И еще кое-что почувствовала она спустя 2 недели. Например, тошноту, головокружение и слабость в ногах. И еще проснулся нечеловеческий, просто зверский какой-то аппетит. Лиля решила, что события последних месяцев дали о себе знать. Правда, немного смущал разыгравшийся аппетит. Но она гнала от себя подобные мысли, боялась просто, а вдруг ошибается. Но однажды после работы опрометью бросилась в аптеку за тестом. И так же бегом домой, просто еле добежала. А когда 3 раза перепроверила результат, то села на пол в ванной и просидела весь вечер, очумевшая от счастья и неожиданности. Каждый день она подходила к зеркалу и становилась в профиль. Выпячивала все еще плоский живот и гладила его ладонью. И еще приговаривала: «Маленький мой сыночек, спи, мой родной, спи, кушай, набирайся сил». И обязательно добавляла: «Все у нас с тобой будет хорошо, это я тебе обещаю». И больше ни о чем Лиля не думала. Ни о деньгах, ни о работе, ни о том, как она, нет, они, будут выживать, потому что знала, вот теперь все будет точно хорошо. Потому что слишком долго и много было всего плохого, а так в жизни не бывает. А через пару месяцев, практически одновременно, как бы это ни было смешно, объявились все трое и все сразу, трио бандуристов в полном сборе. Первый — Ростик, который, смущенно покашливая, пытался оправдаться и объяснить, что был неправ, что сильно погорячился и теперь об этом сожалеет, что большого жизненного опыта у него нет и что, наверное, он придурок и ревнивец. Да и вообще, чего не бывает в семейной жизни. А по ней Лили, своей законной жене, между прочим, он сильно скучает. Да, сильно. И это, видимо, здорово удивляло его самого. И, конечно, он просит прощения, хотя она, Лиля, тоже хороша. Следующим был кудрявый Марик. Он написал Лиле смс-ку, что понял, что и почем. Наконец-то разобрался в смысле. Лолка, дура и пустышка, слез его не стоит, да и вообще. А Лиля? Лиля — человек. Друг и жизненная опора. И что он последний болван, что не смог понять этого с самого начала. И что без Лили ему страшно плохо и страшно одиноко в этом ужасном мире. И тоже просил прощения. Дальше было письмо из Марселя, в котором Жако пытался оправдаться, каялся и просил его понять. Человек еще не очень оправился от удара судьбы. Но то, что Лиля, прекрасная, умная и добрая, понял сразу. Понял сразу, а вот затосковал по ней только сейчас. И про ту единственную ночь тоже писал. В том смысле, что тогда все было прекрасно, и еще что он последний и законченный козел. И тоже просил прощения. Лиля выслушала Ростика, не отказала и Марику, прочла письмо от Жако и выпила стакан теплого молока и съела две молодые морковки. Далее улеглась спать. Режим для беременной женщины превыше всего. А все остальное, право, такая ерунда. У нее еще будет время со всем разобраться и что-то для себя решить. Если вообще во всем этом есть смысл разбираться, кстати. А то много вас всяких, да и вообще, какая разница? Главное — результат. А у нее, между прочим, сын на подходе. Обязательно сын. Лиля в этом не сомневалась. Ни минуты. Дорогие друзья, благодарю вас за прослушивание. И если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И если вы еще не подписаны на наши каналы, то милости просим, подписывайтесь. Будем читать вместе. Пожалуйста, если, конечно, вам не сложно и интересно, поделитесь вашими впечатлениями об этом рассказе. Лично мне кажется, что именно сейчас у Лили начнется долгая белая полоса в жизни. Хотя бы по той простой причине, что она отпустила ситуацию с мужиками и сосредоточилась на главном, на ребенке. А все, что нужно, все остальное к ребенку приложится. До новых встреч!